Глава 16. Такова наша работа. Ноан. Это был конец. Конец моему терпению. «Какого черта Ллойд делает?» — полыхал я яростью, неотрывно смотря, как Сия с довольным выражением лица затаскивает корзину в дом. «Зачем подарил ей цветы? Знает же, что между ними не может быть отношений. Дьявол! Все настроение мне испортил своим веником. И Сия тоже хороша. Расцвела вся, еще похлеще, чем эти злосчастные розы. «Мне долго тебя ждать?» — раздраженно кинул я девушке, которая будто специально наклонилась передо мной, оттопыривая свою задницу. «Это просто невыносимо!» Меня распирало от ярости. Я едва мог себя контролировать. «Да иду я!» — послышалось в ответ. Передо мной предстала счастливая до невозможности Сия, улыбка которой заставила силой стиснуть зубы. «Ты не с той ноги сегодня встал?» — девушка вскинула брови. «А что, если и так?» — внезапно захотелось подойти к ней, схватить за руку и утащить за собой, только бы она ушла подальше от этого цветочного безобразия и перестала им любоваться. «Нервный весь какой-то», — Сия поджала губы, смотря на меня волком. «А каким еще быть, если ты постоянно действуешь мне на нервы?» Вырвалось то, чего говорить я совершенно не собирался. «И почему именно меня выбрали к тебе в наставники?» Остановиться было сложно. Во мне будто прорвалась плотина, за которой прятался мощный эмоциональный поток. «У нас работы непочатый край, а она тут цветочки нюхает». «Ну, прости», — виновато буркнула Сия. «Боги, как же ты меня бесишь!» — искрил я раздражением. «Непослушная, пунктуальности ни грамма, беспардонная!» «Но...» — открыла рот девушка, скорее всего, пытаясь оправдаться. «Но меня уже настолько понесло, что было поздно фильтровать слова». «Один твой внешний вид выводит из себя!» — рявкнул я. «А с ним-то что не так?» Попыталась огрызнуться в ответ обращенная, упирая руки в бока. «Все с ним не так!» — злобно прищурился я. «Да что именно?» — не унималась Сия. «Поподробнее можно?» «Твои штаны!» «Заткнись, Ноан! Если ляпнешь, то будешь опозорен навечно!» «Что штаны?» — давила на меня девушка, медленно поворачиваясь. Мой взгляд вновь скользнул на ее бедра и подтянутую задницу, учащая дыхание. «Вроде хорошо на мне сидят», — хмыкнула она, сильнее оттопыривая свою пятую точку. «Вот именно!» В этот момент я был готов прихлопнуть себя. «Поэтому надень что-то более свободное, чтобы не отвлекать меня от работы. Будто мне больше заняться нечем, как сутками напролет смотреть на твою задницу». «Что?» — округлила глаза Сия. «Ты что?» «Что-что? Ничего!» Резко развернулся и размашистым шагом направился в сторону остановки. «Ноан, подожди!» — донеслось мне вслед. «Идиот!» — ругал я себя. «Какой же я идиот! Совсем голова отключилась! Наговорил ей то, что она никогда не должна была услышать!» Наплевав на все, так как эмоции сносили с ног, я несся сквозь людей, замечая, как они испуганно вздрагивают и оглядываются от моего к ним прикосновения. «Ноан!» — послышался крик за спиной. «Да стой же ты! Ноан!» Слух уловил топот, и я едва поборол в себе желание перейти на бег. «Куда ты так рванул?» — Сия схватила меня за рукав рубашки, придерживая. «Дай хоть отдышаться, я столько бежала за тобой». «Ничего страшного», — холодно ответил я, смотря куда угодно, но только не на нее. «Бег полезен». «Конечно, полезен», — закивала моя ученица. «Как раз благодаря ему у меня такая задница». «Ты», — мгновенно перевел на нее взгляд, замечая смешинки в глазах негодяйки. «Что?» — ехидно улыбалась она. «Ну, продолжай». «Мы опаздываем», — процедил я сквозь зубы. «Я так и поняла. Сия кивнула, принимая серьезное выражение лица. «Знаешь», — вздохнула она, когда я открыл портал. «Что еще?» — скосил недобрый взгляд в ее сторону. «Хорошо, что я не в твоем вкусе, а то ты бы не только заглядывался на мою непонятно с чего понравившуюся тебе задницу, так еще и ручонки свои попытался бы к ней потянуть». «Ты!» — я аж воздухом поперхнулся. «Беспардонная!» «Ага, это я уже слышала. А еще сдачи могу дать, если того потребует ситуация». Посмотрела она в мои глаза, делая шаг в моем направлении и тем самым сокращая между нами расстояние. «Так что смотреть я тебе не могу запретить, но вот трогать все же не советую». «Шок? Есть немного». Он оглушил, на время лишая здравомыслия. «Ну?» — оглядела она меня с ног до головы. «Чего стоим? Сам же вроде говорил, что мы опаздываем». Не дожидаясь, обращенная скрылась в пространственном переходе, из которого веяло холодом. Поспешил отправиться следом за ней. Мало ли какие приключения она может найти там на свою зад... «Дьявол! Опять у меня на уме ее задница! Да какого черта творится вообще?» Шаг, и глаза забегали по сторонам, оценивая ситуацию. Хватило всего секунды, чтобы понять, Сия готова рвать и метать от увиденного. «Нон!» — кинулась она ко мне с мольбой в глазах. «Нет!» — замотал я головой. «Жнец не имеет права вмешиваться в ход жизни человека. Восстановить справедливость — это одно, а вот спасти от смерти — совершенно другое». Мы находились в огромной морозильной камере. Стены, пол и потолок были покрыты наморозью, а по разным сторонам на металлических крюках висели разделанные туши животных. И вот как раз-таки за одной из них сидел связанный на стуле парнишка, разбитые в кровь губы которого отдавали синевой. «Он еще живой!» — всхлипнула моя ученица. «Я вижу!» — кивнул в ответ. «Но помочь ничем не могу. Такова наша работа, Сия. Привыкай».